Глава 13. Весь ужас произошедших событий уложился минуты в две. Меня словно кирпичом по макушке шарахнули. Вот мы идем по офигенно красивому лесу. А вот уже перед нами с Решалией в бессознанке валяется ее жених. В отвратительных панталонах, кстати. Они еще хуже, чем чудовищная пижама Котинуса. «Это я!» Знакомый голос запустил волну мерзких мурашек по телу. Его здесь только не хватало для полного счастья. Из темных кустов под ошалелые взгляды сатиров и почти рухнувший в обморок Решальи выплыл Ровин. «Вот чмо синеглазое!» «Ты?» — процедила я. «Доброй ночи, леди!» — невозмутимо сообщил этот сумасшедший, затем подошел к телу лорда Лариуса. «Ты его убил!» — взвизгнула Решалья и схватилась за сердце. Сатир подхватил свою ромашеньку, усаживая ее на траву. Остальные принялись обмахивать девчонку своими волосатыми ладонями. Ровин окинул всех нас весьма двусмысленным взглядом и подошел к хладному тельцу ядовитого женишка Решальи. «Это сонный сбор», — произнес он. «Через пару часов очнется. Как я понял, он угрожал юным леди, в том числе и вам, Синсера». Захотелось стереть ехидную ухмылочку с губ наглого синеглазого черта. «Сейчас я тебе поугрожаю», — налетела на него. «Ты смотри, что с девушкой сотворил!» «Я?» — не понял Ровин, пряча что-то типа сюрикена в подол плаща. Решалья выглядела отвратно. Она дрожала и всхлипывала, таращась на своего жениха. Ее и так бледная кожа приобрела синеватый оттенок. «Ох, мамочки, помрет же сейчас от разрыва сердца! Когда-то так же скончался мой волнистый попугайчик». «Конечно ты!» — констатировала с видом эксперта. «Она и так нежная у нас! Не видишь? И без тебя бы справились!» Ровин переводил взгляд с меня на Решалью, затем на сатиров. Видно было, что он слегка офигел, если не сказать больше. «Интересно, как?» — оборзел мистер Синеглазка. «Если я не ошибаюсь, это жених леди Харш!» «Мы знакомы?» — пискнула Решалья. «Тихо! Не говори с ним!» — гаркнула я, еще больше напугав ее. «А то сейчас он брякнет что-нибудь про убийство дракона, и все. Кирдык Ирки Рябцевой!» «А этот...» — Ровин взглянул на сатира. «На жениха не очень-то похож!» «Ты аккуратнее со словами!» — напомнила ему. «Видал его копыта? В пах прилетит, и прощай, будущее потомство!» Все дружно уставились на меня. «Да что такого?» — я сказала. Вздохнула. «Леди Синсера!» — голос Решальи стал напоминать ультразвук. «Кто это?» «Убийца девичьих ночнушек!» — сообщила всем. «Чего? Ты опять об этом?» — взревел парень. «Я помочь хотел!» «Что ты вообще здесь забыл?» — спросила его. «Хм...» Ровина резко окутала аура таинственности. Но вдруг лорд Лариус громко застонал и распахнул глаза. Мистер Синеглазка мгновенно его вырубил старым добрым способом, а именно смачным ударом по затылку. Ровин сильный, оказывается, и симпатичный, если присмотреться. Но жжение в области сумеречной метки вернуло меня в реальность. Да, теперь даже на красивых мужиков не полюбуешься. Только вот это совсем не работает с Виктором. Вопрос, что не так с егерем? «Пойдем-ка отойдем», — не успел Ровин открыть рот, как я схватила его за локоть и утащила дальше за пышные сумеречные кустики. «Для жестокой и расчетливой воровки ты слишком добра к этой милой леди», — ядовито процедил он. Я замахнулась на Ровина, и парень машинально отпрыгнул назад. «Боится». «Правильно. Чё припёрся?» — набросилась на него с новой силой. «Всю конспирацию портишь». «Кон чего?» «Вот же быдло необразованное!» — закатила глаза. «Я тут, понимаешь, выстраиваю дипломатические отношения с приближенным домом». «Для чего? Твоя задача — убить дракона Валгуса». Невозмутимо прошипел этот бессердечный. «Почему от мыслей, что дракона надо того самого, мне так паршиво? Вот же, блин, аж сердечко заболело. Захотелось прям треснуть по этой красивой роже с синими глазами. Я еще не согласилась», — сказала ему. «Что там твой Лузарис? Согласен?» «Лузарус!» — воскликнул Ровин с явной обидой в голосе. «Да пофиг! Что сказал?» «Его Величество согласен на твои условия, сиротка!» «Вот блин, я думала, откажется. Надо как-то выпутываться из сомнительных договоренностей, которые поназаключала предыдущая владелица этого отменного тела». «Но есть условия!» Ровин сделал шаг ко мне, заглядывая прямо в глаза. Но тут я опустила голову вниз. Этот опупевший во всех смыслах мужлан стоял на подоле моей ночнушечки. Да как он? Господи, опять красоту портит! «Ты видишь, на чем стоишь, деревенщина!» Взревела я, и бедняга аж повалился на спину. Но я продолжала наступать. «Думала, что за время путешествия ты осознал, что ночнушки леди — это святое. Ну все, сейчас получишь!» Схватив первую попавшуюся ветку, начала хлестать парня, что есть мочи. Совсем озверел. «Да такой ткани в моем мире днем с огнем не сыщешь! Мягкая, приятная и гипоаллергенная. Класс! А он ее топчет, понимаешь? Да успокойся, сиротка!» Пятился Ровин, пока я отбивала его накачанные бока. «Ну, прости! Прости!» «Вот так-то лучше!» На миг остановилась и прищурилась. «Уж больно ты, дрочливая! Мне сказали, что Синсера — сама нежность и кротость!» Уф, измоталась вся. Да уж, нежность. Как оказалось, эта сиротка не та, за кого себя выдает. Интересно, в этой красивой голове остались ее воспоминания? «Ладно, еще раз коснешься этой прекрасной ткани, голову отвинчу», — предупредила мистера Синеглазку. «С тобой опасно связываться», — усмехнулся Ровин. «Это что, восхищение сейчас промелькнуло в его голосе? Хм, а он и правда ничего так. Ой, ай, да ладно тебе, метка, ну хватит. Я же пока даже не видела своего суженого ряженого». И тут меня осенило. Осознание пришло, словно гром среди ясного неба. А что если... Нет, нет, нет. Что делать, если мой лорд-дракон спит в таких же отвратительных панталонах? Обуреваемая паническими настроениями, я не заметила, как внимательно Ровин меня рассматривает. «Не пялься!» — гаркнула на него. «Ничего я не пялюсь. Жду ответа». «На какой вопрос?» — огрызнулась я. «Ты должна провести меня в замок Валгуса», — произнес этот бессмертный, «чтобы я убедился, что ты выполнишь свою часть сделки». «Да блин! Ты как себе это представляешь? Я бедная, никому не нужная сиротка. Кем ты можешь мне быть? Братом или сватом? Сиди в лесу и не высовывайся». «Так не пойдет». Ровин сильно схватил меня за руку. «Это что такое?» — угрожающе спросила. «Отпусти меня!» Я взглядом указала на еще не остывшую веточку, которой хлестала его подтянутые телеса минуту назад. «Синсера!» — совсем рядом раздался писк Ришальи. «Что-то случилось?» Цветочек выпорхнул из-за кустов и уставился на руку Ровина, стискивающую мое предплечье. Я силой дернула, освобождаясь. «Неужели вы тоже...» Леди Харш прикрыла губы своими крошечными ладошками. «Влюблены в другого!» «Нет!» — выпалила я, когда до меня таки дополз смысл сказанного. «В него, что ли? Да у него мозгов, как у курочки!» «Я вообще-то здесь!» — обиделся мистер Синеглазка. «Тогда что вас связывает?» — тихо спросила Ришалья. «Блин, ну вот надо было вляпаться!» «Сейчас меня раскроют и прибьют прямо здесь за измену моему призрачному жениху». «Я — помощник его величества Лузаруса», — внезапно брякнул правду Ровин. «И здесь по поручению лорда-дракона Лазурного царства». «Ты охренел?» — процедила едва слышно. «Доверься мне!» — — шепнул парень, затем вновь обратился к Ришалье. «И он желает знать, что его подданную в целости и сохранности доставили к его высочеству Валгусу». «Ничего себе!» Глаза цветочка округлились, заняв почти пол лица. «А вы почему здесь ночью?» «Слышала противостояние родов», — произнес Ровин без малейшей искры сомнения. «И не уверен, кому могу доверять, а кому нет. Сумеречное царство давно уже выслало наших дипломатов, поэтому до нас даже сплетни не доходят». «Вот врет и не краснеет. Моя школа. Хотя мы знакомы, всего-то ничего. Ну да ладно». «Но что нам теперь делать?» «Ровин?» — услепительно улыбнулся мистер Синеглазка. «Лорд Ровин», — закончила фразу Ришалья, — «мы не можем бросить лорда Лариуса здесь. Он замерзнет, да и сатиры его не очень-то жалуют». Мы обернулись и сквозь кусты увидели, как группа полудемонов тычет в несчастного ядовитого лорда пальцами. Другая парочка топталась рядом, поглядывая на него с презрением. «Оттащим это тело домой», — вздохнула я. «Там разберемся». «Спасибо, леди Синсера», — улыбнулась Ромашечка. «Ой, да брось, мы же подруженцы», — похлопала ее по плечу. Когда мы вернулись, возлюбленный леди Харш вновь заключил ее в свои мохнатые объятия. «Интересно, могу ли я как-то им помочь? После того, как разберусь с магией моего дракона, сразу волею королевы разорву эту помолвку. Надеюсь, здесь так можно». Мы какое-то время постояли над телом. Лорд Панталониус в себя больше не приходил. «Забирайте его!» — зло выплюнул сатир по имени Митр. «Видеть эту морду не могу!» Я была согласна с мистером Волосатые Ноги. Бросить бы этого кретина где-нибудь на съедение медведям. Но так как все вокруг дружно изображали бездушные изваяния, пришлось взять инициативу в свои руки. «Ровин!» — сказала очень уверенно и жестко. «Так как ты меня наконец-то нашел, предлагаю тебе нести тело несчастного лорда Лариуса до поместья Харшей». «Почему? Я лишь сопровождающий!» Сходу начал меня бесить. «Потому что ты же не хочешь, чтобы невеста его высочества надорвалась?» «В вас течет лазурная магия», — процедил он, вновь делая шаг ко мне. «И что? Это моя магия. Что хочу с ней, то и делаю. И она совершенно не хочет касаться тела вот этого вот», — выпалила я, упирая руки в бока. Мы так и сражались в зрительном поединке, пока в ситуацию не вмешался наш миленький цветочек. «Я думаю, леди Синсера права. До границ поляны Митр нам поможет, а дальше местность ядовита для него. Лорд Ровин, пожалуйста, помогите». И мистер Синеглазка тут же потек. «Ну, ясно. Вот она, сила женского убеждения и манипуляций. Надо тоже как-нибудь попробовать». «Хорошо, леди Харш». «Отлично, вот и решили», — объявила я. «Хватайте этого панта, в смысле Лариуса, и погнали обратно, а то его маман нас всех перетравит». «Прощай, любимый», — межрасовая парочка вновь слилась в жарком поцелуе. «Синсера, я хочу тебя поцеловать». Почему всегда в подобные моменты мне вспоминается беловолосый паразит? И метко молчит. Внезапно в нос ударил знакомый аромат, а пальцы будто бы ощутили жар крепкого мужского тела. «Ой, да, Ирка, совсем уже с ума сошла. С чего мне так хочется увидеть Виктора? Не понимаю». Назад мы шли молча. Ровин покорно принял ношу Митра, взваливая тело Панталониуса на плечо, как мешок с картошкой. Ришалья заламывала свои нежные пальчики от нервного напряжения. А я все думала и думала. Мысли просто роились в голове. Жужжали, жужжали. Когда мы подошли к воротам, двор по-прежнему был пуст. Лишь лошади из экипажа леди Серпенты периодически фырчали и ржали. «И что дальше? В какой он комнате? Да и Ровина здесь не знают», — — рассуждала вслух я. Дрожащая то ли от холода, то ли от страха Ришалья уже явно ничего не соображала, а Ровин обиделся, что я его использовала как носильщика. Ничего, потерпит. Неужели опять придется гнуть железки? «Лариус!» Громкий голос леди Серпенты мгновенно расставил все по своим местам. «Упс, кажется, мы попали». Глянула за ворота, а к нам на всех парах неслись семейство Харш и ядовитая дамочка. Когда нам открыли ворота, Ровин просто свалил тело жениха Ришальи на землю. «Что вы сделали с моим сыном?» — спокойно спросила Серпента, затем взглянула на моего спутника. «И откуда здесь убийца Лузаруса?» «Она знает Ровина? Вот черт! Кажется, в этот раз мы вляпались по самое не могу. И мне срочно нужен новый план».